Глава 18. «Ты разговариваешь?» – удивился я, глядя на забившегося в угол гоблина в пестрой одежде. «Шик умный быть, шик раньше цирк работать, потом сбежать. А разве так бывает?» – спросил я у Рейна. «Монстры могут разговаривать, технически, гоблины не совсем монстры. Я мало о них знаю, но как, то слышал разговор о том, что их планету нашли лет 200 назад, сначала почти истребили этих существ, а потом поняли, что они могут быть полезны. Плодятся они со страшной скоростью. Слышал, что выше их завезли не просто так, хотели использовать их вместо мясного прикрытия в меридианах от монстров. Но что, то пошло не так, часть гоблинов сбежала, а после они прижились. А так, бесполезные твари, как по мне, тупые, любят воровать, эра или дорогих компонентов с них не снять. Не нужно с шагокомпотиты собирать, ужаснулся гоблин и перевел взгляд на закрытую дверь. Его собраться по другую сторону орали, стучали о бронированную дверь, но понимая, что пробиться в кабину пилота у них не удастся. Она рассчитана на десяток попаданий ракет, а не на самодельные копья. «Ты где человеческий язык выучил?» – спросил Рейн и слегка пнул гоблина. «Шик быть самый умный в племени, шик быть великий шаман и вождь, другие слушать, где язык выучил?» — повторил Рейн и еще раз ударил гоблина, не сильно, а просто чтобы тот не расслаблялся. «Цирк работать, номер, шига сбрасывали в яму с молодыми ягриксами, шик пытаться убежать, люди хлопать и смеяться, шик хорошо кормить и мало бить, с ягриксами, не поверил ему Рейн, да они бы тебя вмиг сожрали, шик быстрый, шик умный в племени». Самый умный гоблин засунул палец в огромный нос чуть ли не до самого конца и что, то пытался найти, закатывая глаза от удовольствия. «И что нам с ним делать? Держать его здесь опасно?» – спросил Рейн. «Для начала связать, а там видно будет». Первой мыслью было убить гоблина, но он мог быть нам полезен, поэтому я пока решил подождать и подумать. Все, таки нам попался не абы кто, а сам вождь племени. И если правильно разыграть карты, может получиться нечто интересное. Веревки у нас имелись, так что спустя несколько минут гоблина обездвижили и связали, так, чтобы он даже встать не смог. Рейн оказался мастером этого дела. Пока мы занимались гоблином, Аника пришла в себя и попросила воды. Ее раны понемногу затягивались, кожа порозовела. Убить просветленного не так уж и просто, особенно, когда он находится на пике этапа и вплотную приблизился к формированию истока. Напоив Анику, я вернулся к Рейну. «Техниты уцелели?» – спросил я. «Да, забирай», – сказал он и протянул мне колбу. Пробка с легким щелчком отлетела в сторону, и я опрокинул в себя вязкую жидкость с привкусом металла. Она холодной волной опрокинулась по пищеводу. «Шига хотеть, человек поделится?» Глаза гоблина с вожделением смотрели на пустую склянку. «Ты знаешь, что это?» – спросил я с удивлением. «Тебе, то это зачем? Шиг быть еще сильней. Шик завоевывать племена других гоблинов». Наш незваный гость попробовал изобразить яростный оскал, но получилось плохо, словно в гоблин сильно хотел в туалет. «Ты уже раньше пил что, то похожее?» – спросил Рейн. Гоблин замотал головой. «Да, шик находить три колбы на теле дохлого человека. Шик пить и становиться сильнее. Шик дрестать 3 дня. Шик возвращаться в племя и обламывать рога предыдущему вождю. Шик стать сильнее». «Юрий, это возможно?» – спросил я. «В целом, да. Гоблины имеют частично схожие ДНК с человеком, возможно это одна из побочных ветвей человечества, как и агрины или рафлинги, поэтому эффект от 3 доз технитов должен быть весьма солидный, учитывая вес и рост. Выбирать, что именно усилить, он не мог, но техниты могут усилить его в целом, сделать сильнее, быстрее и подарить другие уникальные для гоблинов свойства. А хочешь еще таких препаратов?» Я потряс пустой колбой перед мордой гоблина. Тот словно завороженный смотрел вслед за ней. «Пипат не хотеть, сильный хотеть быть», — сказал Шик. «Я знаю, где сможешь найти еще 100 таких», — сказал я, — «сможешь сделать свое племя намного сильнее». Глаза гоблина полыхнули такой алчностью, что хватило бы на 100 охотников, оказавшихся в пустом логове с 1000 кристаллов эра. «Племя? Нет, Шик сильный должен быть, рога обламывать претендентом. Значит, сам выпьешь и обломаешь всем рога, так хочешь или нет». Гоблин сделал вид, что задумался. На его лице появилось выражение, будто он решил перехитрить нас. «Шик хочет, человек просто так не говорить, где сокровище? Человек что, то хотеть взамен?» «Да, хотеть», — спародировал я гоблина, — «хотеть, чтобы вы ушли отсюда. Не мочь обещать, железа много. Племени полезно, Шип умный, да забирайте хоть все, кабину вам все равно не взломать, но времени совсем мало, кто, то может найти сокровище. Глаза гоблина налились кровью, он часто задышал. Я отошел к разлетевшемуся на части пульту управления флайера и вырвал из консоли круглый индикатор. После падения его и так частично сорвало с креплений, так что много сил и времени это не отняло. За это время я так и не понял, что именно показывает индикатор. Время от времени он немного смещал стрелку то влево, то вправо, и для моей идеи этого было достаточно. «Заберешь с собой», — сказал я и положил непонятный механизм у ног гоблина, он укажет путь к сокровищу. «Просто следуй за стрелкой, она выведет куда нужно». Я видел, как Рейн едва сдерживается от того, чтобы заржать. «Молчи», — мысленно предупредил я. Гоблин впился глазами в индикатор и закивал головой. «Шик понял. Шик все сделает. Думаешь, все так просто?» — спросил Рейн, что мы получим взамен. «Похоже, мой спутник решил раскрутить гоблина по полной. Шик, уходите забирать племя. Человек свобода. Мы можем и подождать и убивать по несколько гоблинов каждую ночь, пока вы сами не сбежите». Я блефовал, не очень умело, но гоблину этого было достаточно. «Нет, убивать плохо. Дружить. Выкуп. Мешочек сзади». Гоблин перевернулся и выставил задницу вверх. «Ты это что нам показываешь?» — рявкнул Рейн. «Подожди», — сказал я Рейну и не дал ему в очередной раз ударить гоблина. А все потому, что увидел небольшой, кожаный мешочек, что свисал у гоблина возле задницы, что и показал Рейну. «Я к этому не притронусь», — сказал он, видя, что мешочек запачкан чем, то коричневым. Мысленно я старался убедить себя, что это глина. Просто засохшая глина и ничего больше. «Забирай, благодарность». Я забрать у прошлого вождя, он забрать у другого, сокровище племени. И все же, прежде чем прикоснуться к мешочку, я сходил за использованным бинтом и перевязал себе руку. «Что там?» — спросил Рейн, когда я потянул за завязки. «Черт его знает», — ответил я, видя внутри какой, то странный, светящийся кругляш с выгравированными рунами. В отличие от мешочка, он был идеально чистым. Вынул непонятно что из мешочка и отбросил его в сторону. Одновременно с этим послышался вздох Рейна. Я перевел взгляд на охотника и увидел, как его глаза округлились, а пальцы на руках задрожали. «Рунный ключ», — с придыханием сказал он. Я немного склонил голову вбок, намекая, что неплохо бы пояснить. Рейн крутанул головой и сказал: «Не сейчас и не при нем». Рейн кивнул в сторону гоблина. «Договор», — заорал гоблин, — «Шик делать и выполнять, люди обещать, но не делать, отпустить Шига». «Подождем до ночи», — сказал я, — «когда твои соплеменники лягут спать, тогда и отпустим». «Нет, нельзя, Хык возьмет власть, Шигу придется получать дубиной, не хотеть, выпустить сейчас, новый вождь не хотеть уходить от железного брюха, человеки застревать, человеки голодать и умирать». Доверять гоблину было рискованно, несмотря на общую тупость, он мог что то задумать, и мне бы не хотелось схватиться с несколькими сотнями гоблинов в узкой кабине. «Подождем, когда стихнут крики за дверью», — принял решение я. «Уверен?» — спросил Рейн, все еще не отводя взгляда от рунного ключа в моей ладони. «Да, прежде чем отпускать, нужно допросить, откуда ключ», — сказал Рейн и красноречиво оттянул ногу для пинка по гоблину. «Откуда взяли ключ?» «Шик не знать», — сказал гоблин, «Шик слышать, что далеко. Там, где большие монстры, много вождей сменится, никто не знать. Лампочка работать и так, не нужно искать откуда». «Лампочка?» – переспросил я. «Да, давать свет ночью, не греть, в кусты ходить даже в темноте, видно с лампочкой». Я увидел, как перекосила Рейна от ответов гоблина. Как я понял, рунный ключ – это нечто ценное, а гоблины использовали его как фонарик, чтобы ночью сходить в туалет. Нам пришлось ждать несколько часов, прежде чем крики и вой за дверью затихли. Племя гоблинов явно огорчилось, когда потеряло вождя. Шик же каждые несколько минут слезно просил выпустить его, пока Хык не занял его место. Пришлось припугнуть его тем, что мы просто выбросим его наружу и не отдадим механический то ли компас, то ли что, то еще, и он не сможет найти путь к технитам. Это подействовало, но совсем ненадолго. Гоблин продержался полчаса, а после вновь заныл. «Хык уже вождь быть, самок забирать, Шик не обмануть, Шик уходить». «Ладно, уже больше часа тишина за дверью», — смилостивился я над гоблином, «но, если хоть звук от тебя будет, сделки конец». Гоблин яростно закивал. Механический компас мы сунули Шигу в пасть, так, чтобы ему было неудобно кричать, а после перевязали ему морду бинтами. Если и закричит, то это не будет слышно за пределами грузового трюма. «Готов?» – спросил Рейн, держась за рычаг блокировки двери. «Да». ШГ я приставил вплотную к стене, так чтобы выбросить его наружу не заняло много времени. Если все пойдет гладко, то нам хватит всего несколько секунд, чтобы все сделать. «Давай», – прошептал я. Рейн налег на ручку и сразу за этим подскочил к двери и распахнул ее. Гоблины все же выставили охрану возле двери, но слишком далеко, чтобы успеть забежать внутрь. Я подхватил Шига и метнул его вперед, после чего сразу навалился на дверь, а Рейн защелкнул стопор. По другую сторону двери вновь раздался вой и крики. Неизвестно, успел ли неизвестный Хыг взять власть в свои руки, но мы с Рейном надеялись, что Шиг сможет вернуть ее. Тем более, что мы помогли ему в этом. Прямо перед выдворением, мы скормили ему одну дозу стимулятора. Учитывая рост и вес, Шига сейчас его должно распирать от силы и энергии. Будем надеяться, что это поможет ему пересилить своего оппонента. Мы с Рейном попадали на свои места, после чего я достал рунный ключ из-под сумка. Он светился мягким, слегка голубоватым светом. «Расскажешь?» – спросил я. «Много я не знаю, но я слышал, что эти штуки очень редкие и найти хотя бы одну очень большая удача для отряда охотников. Для чего они? Ты ведь слышал, Янь, Ши, древней цивилизации ксеносов, что правила Шардом еще до прихода сюда людей?» Я кивнул. «Еще во время жизни в 119-м секторе, я несколько раз слышал байки о счастливчиках, что нашли действующие артефакты этой пропавшей цивилизации. Все сводилось к тому, что люди богатели до невозможности. К примеру, я как то уточнил, сколько стоит костюм, такой же, как носил Ариэлу, и оказалось, что речь идет о десятках или даже сотнях миллиардов кредитов. Баснословная сумма даже для не самого богатого аристократического дома. Да, что, то такое припоминаю. Так вот, этот ключ, это вход в одно из их пространственных карманов. Это может оказаться все что угодно, начиная от какого то склада, до дома или офиса. Хотя делать прямые параллели нельзя. Все, таки это другой вид и зачастую непонятно куда ты попал. И, если повезет найти нечто рабочее, то можно озолотиться. И много таких зданий разбросано по Шарду, спросил я. То, что было в самом Шарде, уже давно разграблено. Найти нечто действительно уникальное практически невозможно уже лет 200. Рунные ключи, это совсем другое. Они ведут в подпространство, куда невозможно попасть без их наличия. Но сильно не радуйся. В одно и то же место может вести множество ключей, как я слышал, до нескольких тысяч. Так что вполне возможно там уже все вычищено до нас. Последнее утверждение меня не обрадовало. Оказывается, все это может оказаться пустышкой. И скорее всего так и есть. И еще, Шейд, пустой ли пространственный карман или нет, но нам нельзя показывать эту находку дому Харинта. Отберут сразу. Возможно, заплатят по 1000 кредитов или по 5. По закону мы должны отдавать подобные находки. Подавиться, ухмыльнулся я. Я могу стереть часть своей памяти без возможности восстановления, сказала Юри. Активной сети здесь нет, так что данные не успели выйти наружу. Вот это правильно, ухмыльнулся Рейн. Но и нести с собой в лагерь или куда мы там направимся, ключ нельзя. Если раскроют, то последствия будут самыми плачевными для нас. Значит, спрячем где, то по пути, а позже вернемся. Рейн кивнул. Да, сейчас у нас все равно нет ни сил, ни возможности отправиться в более высокие меридианы. На этом разговор закончился сам собой. Рейн прикрыл глаза и, кажется, заснул. Или делал вид. Аника тоже спала. Шейд, установка последнего улучшения этапа тела прошла успешно. Техниты еще около суток будут подстраиваться под тело, но уже могу поздравить тебя. Часть технитов действительно активировались и теперь активно накапливают ТР. Вывожу базовую сводку. Базовая сводка носителя Шейда. Общее состояние организма 68 от идеала для данного этапа и имеющихся улучшений. Улучшение этапа тела 10 из 10. Баланс ТР минус 10 единиц в сутки. Количество ТР в организме 3 единицы. Максимальное количество ТР в организме 54 единицы 312 после активации оставшейся части технитов. Внутреннее хранилище кредитов 12 663 кредитов. Внешнее хранилище кредитов 12 кредитов. Активные навыки. Покров тьмы неактивно. Состояние. Начальное ночное зрение. Малая выносливость. Навык анализа недостаточен. Повысьте сопряжение с симбиантом. На первый взгляд мало что поменялось с прошлого раза, но на самом деле изменения были огромными. Первое и самое главное, во мне проснулся какой-то спящий навык. Я не успел даже подумать о том, чтобы попросить Юри развернуть новую способность, как она уже вывела информацию. Покров тьмы, активная способность седьмого ранга, создает небольшой, неподвижный сгусток тьмы в желаемом месте, перекрывая видимость во всех известных диапазонах. Время действия – 12 секунд. Чуть ниже шла приписка. Стоимость активации активного навыка – 7800 единиц эра. Стоимость перехода на шестой ранг – 57290 единиц эра. Активация навыка невозможна до полного перехода на этап просветления. Стоимость перехода на этап просветления – 22000 единиц эра. Я молча сидел на холодном, металлическом полу и смотрел на дикие цифры. Хотелось одновременно и радоваться, и ругаться. С одной стороны, мне до дрожи в руках хотелось опробовать новый и пока что единственный навык. С другой стороны, я не мог поверить в цифры. Мне нужно около 30 тысяч единиц эра, чтобы активировать способность. На самом деле все просто, Шейд. 22 тысячи тебе нужны для того, чтобы наполнить всех технитов в организме эром. Это разовые траты на полное развертывание сети в организме. Технитам предстоит много работы, и им нужна энергия для преобразования. Это и станет заключительным этапом в переходе на следующую ступень. 7800 тебе потребуется, чтобы разблокировать навык, чтобы у тебя появилась возможность им пользоваться. Если говорить проще, то твой навык сейчас похож на крохотное семечко, его нужно прорастить, а для этого требуется энергия. Мне не хотелось думать о том, где мне взять подобное количество эра, но я все же спросил, что такое переход на шестой ранг, и почему так дорого. Активные умения и состояния имеют ранги, от первого до десятого. Покров тьмы – это активный навык седьмого уровня в своем изначальном варианте. Каждый просветленный может поднять навык на один ранг, вложив в него достаточное количество эра. Вечные могут поднимать навыки и состояние на три ранга. То есть, получив навык седьмого уровня на этапе просветленного, ты сможешь улучшить его до шестого ранга. Когда ты перейдешь на этап вечного, сможешь улучшить его до четвертого. Если получил на этапе вечного, то смог бы сразу улучшить до четвертого. То есть, если я получу навык третьего уровня, то когда-нибудь смогу улучшить его до первого ранга. Да, ты все правильно понял. Только вот изначальные навыки и состояния ниже шестого уровня встречаются крайне редко. Для этого нужно охотиться в высоких меридианах на очень опасных тварей, без каких-либо гарантий на получение чего-либо. Даже седьмой ранг – это большая удача, Шейд. К примеру, на первом меридиане навык десятого ранга можно добыть только с самых сильных и опасных представителей. С мелочи практически нереально что-то получить. Малую выносливость и ночное зрение я тоже могу улучшать, спросил я. Да, это врожденные навыки организма, то, к чему ты предрасположен больше всего. Они работают немного иначе. Оба этих навыка можно улучшать без ограничений, вплоть до первого ранга или за его пределы, делая навык внеранговым, но об этом тебе задумываться рано. С каждым улучшением состояния или навыка цена растет многократно, так что лишь немногие могут себе это позволить. Смотри, как это было раньше. Начальное ночное зрение позволяет видеть в темноте, но не дальше 20 метров. Для улучшения состояния перейдите на этап просветления. Малая выносливость увеличивает запас жизненной энергии в теле носителя, позволяет дольше продержаться в случае получения повреждений, притупляет боль. Для улучшения состояния перейдите на этап просветления. А теперь, во что это преобразовалось сейчас? Начальное ночное зрение. Состояние девятого ранга. Начальное ночное зрение позволяет видеть в темноте, но не дальше 20 метров. Переход на следующий ранг. 12000 единиц эра. Описание состояния начального ночного зрения восьмого ранга. Позволяет владельцу лучше видеть в темноте, вплоть до 50 метров. Активация частичного, цветового сопровождения на дистанции до 20 метров. Изменения хоть и небольшие, но на самом деле значительные. Итак, от ранга к рангу, пока состояние не превратится в нечто другое, более сильное, сказала Юри, малая выносливость будет вести себя примерно так же. Небольшие усиления в разных аспектах. Для перехода на следующий ранг потребуется 15 тысяч единиц эра. В целом, мне все было понятно. Система прогресса на этапе просветленного не сильно отличалась от того, что было на этапе тела. Да, она имела много нюансов, как мелких, так и больших. Так теперь для прогрессии мне потребуются не только техниты, потребность в которых отпадет только на этапе вечного, но потребуется и эр в огромных количествах. Я посмотрел на единственную, оставшуюся колбу с эром, в которой плескалось около 200 единиц эра, и понял, что теперь мне придется поднапрячься, чтобы развитие не остановилось. Если пересчитать, то только для того, чтобы наполнить технитов эром, и дать им возможность перестроить мой организм, мне потребуется эр с 500 озеров, тех самых змеев, на которых мы охотились неподалеку от тренировочной базы. А ведь это только одна из трат и далеко не самая дорогая. О том, что помимо технитов для тела, мне потребуются они еще и для улучшения потенциала Юри, я предпочитал даже не задумываться. Кто бы мог мне подарить несколько десятков миллиардов кредитов для развития? Нет желающих? Жаль. И рунный ключ мне в этом не поможет. Его время придет, когда я освобожусь и наберу сил. Что, то подсказывало, что этот момент наступит еще не скоро. С этими невеселыми мыслями я закрыл глаза и погрузился в сон. Завтра нам предстояло выяснить, выполнил ли Шик свое обещание. Глава 19. Проснулся я от того, что кто-то настойчиво дергал меня за штанину. Я крутанул головой, отгоняя сон, и понял, что это Аника. «Шейд, воды», — сказала она. Ее голос слегка окреп. Я напоил девушку и спросил: «Как ты себя чувствуешь?» «Уже лучше, но сомневаюсь, что смогу встать в ближайшее время. Все еще не очень хорошо. Мы подождем», — сказал я. В этот раз Аника не отключилась. Она лежала и смотрела в потолок. «Могу я задать вопрос о твоих навыках?» — спросил я. Зак как-то упоминал еще в 119-м секторе, что спрашивать о навыках, состояниях или о чем, то подобном считается не совсем приличным. Мало кто готов делиться подобной информацией, если не доверяет человеку на все 100%. «Что тебя интересует?» — спросила Аника. «Все», — сказал я, — «особенно тот навык, который позволил нам избежать неприятностей во время битвы за тренировочную базу. Тогда смотри. Предвидение. Врожденный, пассивный навык 6-го ранга. Поднятие ранга, 1. Предвидение, навык, позволяющий ощущать опасность для носителя. Действует в пределах 10 километров от носителя. Вероятность срабатывания 61%. Стоимость улучшения до 5-го ранга, 1980000 единиц эра. Шейд, ощущение опасности, довольно распространенный навык 10 уровня. Предвидение, это его производное, сказала Юри. После того, как я получил доступ к внутренней сети дома Харинта, моя помощница успела закачать в себя огромный массив информации и теперь щедро ей делилась, чему я был только рад. Подобный врожденный навык встречается крайне редко среди людей. Особо он полезен на высоких рангах. Человек буквально может смотреть вперед на дни или месяцы, в зависимости от того, в какую сторону вильнет сам навык. «Вильнет?» – мысленно переспросил я. «Да, один и тот же изначальный навык может пойти совершенно по разным путям. Невозможно прогнозировать дальше, чем на один уровень. К примеру, твое ночное зрение может получить функции сонара, когда ты будешь видеть мир даже с закрытыми глазами. Или может случиться так, что ты начнешь видеть сквозь стены. Определить окончательный исход невозможно. Разновидность зависит от самого носителя, от его тела, души и сознания. Могу описать точнее, но там будет много новых для тебя формулировок». «Нет, я понял суть. Очень интересный навык», — сказал я Анике. «Да, он выручил меня в казарме. Я буквально кожей ощущала, что нужно срочно уходить с того места, что я выбрала. И как видишь, предчувствие меня не подвело. То же самое происходило несколько раз во время битвы, хотя и не так выражено. Есть и другие. Укрепление. Врожденный активный навык 8-го ранга. Поднятие ранга, 0. Позволяет на короткий промежуток времени значительно увеличить возможности организма. Кожа становится плотнее, органы чувств воспринимают гораздо больше информации, реакция и скорость сокращения мышечных волокон многократно ускоряются. Время действия – 92 секунды. Внимание! Во время активации излучает яркий, желтый свет. Стоимость улучшения до 7-го ранга – 73000 единиц эра. Я вспомнил, как во время боя на тренировочной базе Аника использовала этот навык. Тогда ее волосы загорелись белым светом, и она многократно ускорилась. Вражеские гвардейцы не успели и глазом моргнуть, как девушка перебила почти половину. Я бы и сам не отказался от чего-то подобного. Помимо двух врожденных навыков, у Аники имелся и приобретенный уже на этапе просветления, такая же, как и у меня, малая выносливость. Больше мне сказать нечего, Шейд. Мой и говорит, что есть и другие навыки, но процесс восстановления связи в теле еще идет и лишь время покажет, какие у меня еще есть навыки и состояния. То, что у тебя уже есть, неплохо. Я бы даже сказал хорошо. Все навыки отличные, особенно предвидение. Я не был до конца уверен, но что-то мне подсказывало, что именно последний навык помог Анике попасть в застенки дома Харинта. Получить оракула для своего дома – это не шутки. Только вот, что, то у аристократов пошло не так, хотя, возможно, все это совершенно не так. Спасибо, что поделилась, сказал я и отправил пакет информации в ответ. Ты уверен? – спросила Аника. Все, такие подобные информации не раскидываются. Словно ты сама не хочешь узнать, что есть у меня, усмехнулся я. Конечно, хочу, не стала отрицать Аника. Среди людей в Шарде не было принято спрашивать или делиться информацией о своих навыках и состояниях. Во многих случаях, это тайна, особенно в среде аристократов. И если ты все же решил поделиться, то это высшая мера доверия, и мне хотелось, чтобы Аника понимала, что я ей доверяю. Хм, интересный набор, особенно покров тьмы. Покажешь? Мне пришлось объяснять девушке свои затруднения с Эйром, вернее с его необходимым количеством. Да, быстро подобное не получить, сказала Аника, особенно, когда мы остаемся в долговых слугах. Если бы смогли освободиться, то вариантов было бы больше, смогли бы промышлять охотой. Мне понравился ход мыслей Аники. Она перестала опасаться всех вокруг и, похоже, приняла решение держаться меня. Это радовало. Все же она самый сильный член отряда, хотя и не без своих тараканов. «Что у вас происходит?» – спросил проснувшийся Рейн. Он протер глаза и с удивлением увидел, что Аники сменила положение. Теперь девушка сидела, прислонившись спиной к стене. «Тебе уже лучше?» – спросил он с надеждой. «Немного, но до полного восстановления еще далеко. Но теперь я хотя бы смогу сама поесть или выпить воды. За мной больше не нужен ежеминутный уход. Отлично!» сказал Рейн, с гоблинами мы, кажется, разобрались, а значит, еще несколько дней и сможем отправиться на тренировочную базу. «Ты спешишь?» – спросил я. «В смысле?» – Рейн не понял, к чему я веду. «Ты чем, то сильно обязан дому Харинта?» «Нет, скорее, наоборот, у меня от него одни проблемы. Ты сильно желаешь поучаствовать в войне домов, где ежеминутно могут убить?» – спросил я, с интересом наблюдая, как меняется лицо Рейна. «Ты и так знаешь ответ. Тогда зачем нам возвращаться на тренировочную базу, чтобы нас кинули в какое-то очередное пекло? У нас есть задание, нам нужно отправиться на север, к шахтам и обогатительному комбинату дома Харинта, где нам предстоит охотиться на стаи ракшас и тем самым обеспечить безопасность одного из объектов аристократического дома. Временных рамок у нас нет, связи с центром тоже. Мы сами по себе, и я скажу честно, я лучше проведу время в этом чертовом лесу, чем буду ежеминутно рисковать своей жизнью ради дома Харинта. Но нас могут наказать», — предположила Аника. «За что? Не наша вина, что флайер сбили. Мы же выполняем задание. Я как командир отряда не могу бросить своего раненого бойца. Поэтому мы будем ждать столько, сколько потребуется, хоть месяц, а после этого отправимся к объекту и приступим к своим обязанностям. При таком раскладе нас не то, что наказать не должны, нас обязаны наградить. Ну, если на это посмотреть с такой стороны», — медленно сказал Рейн, и в его глазах я увидел лучик понимания. «Зачем любому из нашей троицы рисковать своими жизнями ради чуждого нам, аристократического дома?» «Правильно, незачем. Да, к тому же, пока я являюсь вашим командиром, браслеты не посчитают нас дезертирами. Мы все еще действующие подразделения дома Харинта, хоть и пропавшие. Так что», — я перевел взгляд на девушку, — «Аника, ты ведь плохо еще себя чувствуешь, и тебе еще требуется долгое восстановление?» «Кажется, да», — неуверенно сказала Аника. «Вот и хорошо, мы своих в беде не бросаем и будем ждать, когда ты окончательно встанешь на ноги и наберешься сил для длительного пути». По глазам обоих спутников было видно, они поняли мою идею и приняли ее. «Нам незачем рисковать головой в чужой драке». «Да, но чем тогда мы займемся?» — спросил Рейн. «Ждать нам, как я понял, не меньше недели. скорее две, а то и три», — усмехнулся я, «а это значит, что нам нужно найти продовольствие и воду. На такой промежуток наших запасов не хватит, а заодно попробовать добыть немного яра», — со смешком в глазах спросила Аника. «Не без этого», — я ответил улыбкой. Рейн переводил взгляд с меня на Анику и не понимал, о чем идет речь. Пришлось ему объяснять мои затруднения с переходом на следующий этап. «Значит, получилось», — Рейн слегка приободрился. «Если не считать прорвы яра, необходимого для наполнения тела, то, да, можно сказать, получилось. Но сперва, нам нужно проверить, действительно ли гоблины сняли лагерь и ушли, или только затаились и ждут, когда мы выйдем. Не думаю, что они способны на нечто подобное», — сказал Рейн, но при этом подтянул поближе винтовку. «Это мы сейчас и проверим». С самого момента пробуждения я прислушивался к тому, что происходит по другую сторону бронированной двери, и не услышал ни единого намека на то, что гоблины все еще остаются внутри транспортника. «Подтверждаю, я не уловила ни единого постороннего шума», — сказала Юри. «Даже с подтверждением этой мы с Рейном готовились к драке. Гоблины могли оставить какие-то ловушки или затаиться. Верилось в это с трудом, но в нашей ситуации лучше проявить дополнительную осторожность». Легкий щелчок запорного механизма и тяжелая дверь начала отходить в сторону. Я посмотрел в едва заметную щель и не заметил ничего подозрительного, кроме того, что уходя, гоблины, похоже, решили забрать с собой весь металл, до которого смогли дотянуться, или который смогли оторвать без особого труда. Они забрали с собой даже многочисленные пластиковые сиденья и их крепления. «Что там?» — едва слышно спросил Рейн. Бывший охотник держал заряженную винтовку наготове и готов был открыть огонь в любую секунду. «Вроде, все тихо», — сказал я. «Сразу выходить не стали. Решили подождать. Полчаса наблюдения сквозь крошечную щель укрепили нашу уверенность в том, что племя гоблинов все же отправилось на поиски несуществующих технитов. Туда им и дорога. Вдвоем с Рейном мы вышли в грузовой отсек и убедились в том, что гоблины действительно ушли. Похоже, все, таки получилось», — усмехнулся Рейн и опустил винтовку вниз. «Мы обследовали и ближайшие окрестности разбившегося флайера, никого так и не обнаружив, если не считать вони и нечистот, которые оставили гоблины. Это даже неплохо», — сказал Рейн, прикрывая нос рукавом. «Не всякий хищник решится подойти к лагерю гоблинов, так, что эта вонь сыграет на нашей стороне. Мы вернулись назад и рассказали Анике, что гоблины все, такие ушли и теперь выход свободен». «Юри, у тебя есть перечень возможных противников в этих местах?» — спросил я у своего и помощника. «Есть, но не думаю, что он полный». После ответа Юри вывела список из почти трех десятков разных тварей. Каждый монстр имел короткое описание, примерный ареал обитания и особые приметы, по которым можно определить, что ты находишься в зоне их обитания. А еще к каждому монстру имелась приписка, какой по численности и силе отряд нужен для охоты. Результаты не радовали. Лесные твари оказались в большинстве своем стайными и требовали не меньше нескольких десятков человек в команде для охоты на них. Мне же требовался некто, на кого я смогу охотиться в одиночку, или вдвоем с Рейном. Нечто малоподвижное и желательно не слишком сильное. Да, обычно чем меньше монстры, тем меньше с них можно собрать эра, но рисковать зря я не хотел. Лучше я потрачу чуть больше времени, чем буду совать голову в пасть монстру. Радовало меня только одно. Почти все обитатели меридианов были собственниками. Они не пускали чужаков на свою территорию, остервенело отстаивая свои владения. Для нас это означало, что, возможно, у нас будет выбор, на кого охотиться. Я перебирал тварь за тварью, отбрасывая тех, на кого соваться вдвоем слишком опасно. Особенно меня заинтересовали несколько разновидностей монстров. Одну из них с трудом можно причислить к животным. Это оказалось растение, что, то вроде трехметрового цветка с толстым стволом, подвижными лианами вместо конечностей. Монстр распылял вокруг себя сладкую пыльцу, в больших количествах она имела эффект снотворного. Описание гласило, что собрать с подобного монстра можно всего, то около 40-60 единиц эра. Немного, но лучше так, чем выходить на бой против кого-то крупного. Эти твари обитали не вдалеке от болот и не мерились территорией, а наоборот, зачастую они сбивались в небольшие рощи по 5-10 особей. Они меня заинтересовали еще и потому, что в воздухе ощущался запах стоялой воды. А значит, где, то неподалеку вполне может находиться и болото. Второй вид тварей, на которых мы с Рейном теоретически могли охотиться, назвались вингеры. Небольшие, шустрые рептилии на двух тонких лапах. Они обладали потрясающим нюхом и могли ради добычи преодолевать до нескольких десятков километров. Еще они были падальщиками. Для охоты на них нам даже не потребуется уходить далеко от упавшего флайера. Достаточно было обзавестись приманкой. Всех остальных монстров я отбросил в сторону. Для столь малого отряда они являлись неудобными целями. Я поделился своими мыслями с Рейном. Как оказалось, он уже охотился и на первых, и на последних. И он же подсказал несколько интересных моментов. Разеры крайне неудобные противники, сказал Рейн. Против их пыльцы не помогает практически ничего, даже лицевые филеры. Пыльца въедается в кожу, в одежду, и смыть ее практически невозможно, если в отряде нет просветленного с соответствующим навыком. Я бы не советовал нам соваться к ним, если не хотим получить жуткие боли в животе на несколько недель. А вот вингеры, это уже лучше. Эти твари кочуют по всему меридиану стаями в несколько десятков особей. Обычно они не нападают на живых. К тому же, я знаю способ, как их можно поймать, только для этого придется потрудиться. План Рейна оказался прост. Он предложил выкопать глубокую яму и соорудить примитивную ловушку, где в центре будет лежать приманка. Так мы и поступили. Яму решили рыть в нескольких сотнях метров от упавшего флайера, так, чтобы у нас была возможность укрыться в кабине пилота, в случае, если что, то пойдет не так, как планировалось. Нужно делать ее еще глубже. Недовольно проворчал Рейн, глядя на меня с дна двухметровой ямы. Куда еще больше, удивился я. Ты предпочтешь лично сойтись со стаей вингеров или все же немного поработать? Спросил меня Рейн. Это замечание заставило меня вновь схватиться за пластину обшивки флайера, которые заменили нам лопаты, и вгрызться ею в землю. Нам пришлось работать два дня, с самого утра и до самого вечера, прежде чем Рейн остался доволен результатом. Когда мы только начинали, я думал, что все ограничится парой метров в диаметре и столько же глубиной, но мой напарник оказался тем еще параноиком. Яма разрослась до неприличных размеров, примерно 3,5 метра глубиной и около 4 в диаметре. Она казалась чем-то неестественным посреди тихого леса. Я то и дело ловил себя на мысли, что ожидаю увидеть где-то поблизости строительную технику и бригаду строителей. Третьи сутки мы потратили на то, чтобы сделать ловушку из переплетенных вместе гибких веток. Она состояла из двух половин, и в нужный момент их можно было приподнять вверх с помощью системы противовесов. «Все, Шейд, вот теперь я доволен», — сказал Рейн, после того, как мы присыпали обе крышки листьями. «Неужели?» — спросил я, не веря, что все-таки услышал эту фразу. В голове все еще не укладывалось количество проделанной работы. Кубометры земли, стертые в кровь пальцы и ладони, литры пота, но мы пересилили себя и справились. Теперь главное, чтобы наша задумка сработала, а для этого нам нужно раздобыть где-то гору подтухшего мяса. Глава 20. «Шейд, помоги!» — закричал Рейн. На него наседали сразу 5 юрких вингеров. Тонкое тело, атрофированные передние конечности, как у тираннозавра, и пасть с двумя рядами острейших зубов. «Сейчас!» — крикнул я и пронзил очередную тварь копьем. Противники около меня закончились, и я кинулся на выручку Рейна. Тот с трудом отбивался от 5, размахивая коротким мечом. Вингеры были настолько увлечены добычей, что не обратили внимания на мое приближение. 2 твари упали раньше, чем остальные поняли, что происходит. Рейн приободрился и снес узкую голову еще одному. Добить оставшихся не составило проблемы. После того, как последний противник упал на землю, Рейн отошел к ближайшему дереву и оперся об него рукой. «Это было нелегко», — сказал он, приводя дыхание в порядок. «Да», — согласился я, — «уже неделю мы промышляли тем, что без счета уничтожали лесных падальщиков. Стоило нам закончить ловушку и использовать тела нескольких мертвых гоблинов, которых, похоже, прибили свои же, как к нам пожаловала первая стая из 10 небольших, но юрких созданий. Они деловито осмотрели территорию вокруг ловушки, а после рванули все вместе, стараясь добраться до подтухшего мяса. Мы с Рейном сделали себе небольшие гнезда на ближайших деревьях и наблюдали за процессом. Ловушка сработала штатно. Рейн дернул за веревки, и 2 половинки крышки сложились одновременно, отправив вингеров в глубокую яму, из которой они не могли быстро выбраться. С помощью копья мне удалось убить их всех, не спускаясь на дно ямы. Венгеры пытались бороться, все вместе наваливались на копье и пытались покусать его. Нужно ли говорить, что против закаленного металла у их зубов не было и шанса? Улов оказался скудным. С одной тушки я собирал всего около 10 единиц эра. 100, со всей стаи. Крохи, если посмотреть на нужное мне количество. Что мы не учли, так это то, что подобных стай окажется много. Каждые несколько часов подходила очередная стая. Зачастую, нам везло и венгеры проваливались вниз все вместе, но иногда несколько особей успевали отпрыгнуть в сторону, и нам приходилось спускаться и добивать их с помощью холодного оружия. Патроны мы не использовали, предпочитая экономить боезапас для того момента, когда Аника окончательно оправится и нам предстоит двигаться в сторону крохотного шахтерского поселка. День за днем мы собирали урожай эра, и я успел немного сократить ту пропасть, что отделяло меня от полноценного перехода на уровень просветленного. Из 22 тысяч я успел собрать 8. Вроде и немного, но и эти крохи давались с огромным трудом. Мы буквально день и ночь сидели на деревьях, дожидаясь подхода очередной стаи. «Все, Шейд, на сегодня, наверное, хватит», — сказал Рейн и посмотрел на небо, где солнце постепенно заваливалось за горизонт и окрашивало небо в оранжевый. «Хорошо», — легко согласился я. «За последние дни мы сильно вымотались и телу нужен был отдых, сейчас только соберу урожай». Последняя стая венгеров насчитывала почти 4 десятка особей, самая большая из тех, что нам попадались за последние дни. Именно поэтому только половина из них попала в ловушку, а остальных пришлось добивать в рукопашную. Я подошел к яме и увидел несколько десятков пар глаз, что смотрели на меня с единственным желанием – растерзать. Не в этот раз, усмехнулся я и прилег на землю. Длины копья не хватало, чтобы орудовать стоя. 5 минут на то, чтобы расправиться с остатками стаи, еще немного на то, чтобы собрать эр. Сколько получилось? Спросил Рейн. Несколько десятков не дотянул до 500 единиц, сказал я, потряхивая экстрактором и наблюдая, как внутри плескается голубоватая жидкость. Неплохо, сказал Рейн и повесил короткий меч на магнитный захват пояса. Не успели мы зайти в кабину пилота, как Наника накинулась на нас с обвинениями. Сколько можно вас ждать? Я здесь скоро взвою от скуки. Мужчины делом заняты, ответил я и скинул с плеча несколько туш венгеров. На удивление санитары леса обладали весьма недурственным мясом, слегка жилистым, но вполне приятным на вкус. Еще скажи, что нам его и так не хватало, Аника надула губы и постаралась изобразить обиду. Получалось у нее не очень хорошо, и я и Рейн видели, что это все наиграно. Шейд, Аника встала на ноги и сделала несколько шагов, мне кажется, что мы уже можем отправляться в путь, я достаточно восстановилась. Я окинул ее взглядом. Раны на лице и теле успели затянуться, что нельзя сказать о многочисленных, почти черных синяках. Это не в первый раз она говорила о том, что она готова к броску через лес, но я предпочитал немного подождать. Да, я тянул время, стараясь использовать его с максимальной пользой, но здесь мне предстояло соблюсти тонкую грань между тем, чего хочется и тем, что нужно. Если остаться на месте еще на несколько недель и все, таки насобирать нужное количество эра, то офицеры дома Харинта могут расценить это как дезертирство со стороны командира. Ничего хорошего подобный исход мне не сулил. В лучшем случае отправят обратно в застенки, а могут ведь и расстрелять по законам военного времени. «Выйдем утром второго дня», — твердо сказал я. Несмотря на возможные кары со стороны аристократического дома, я твердо решил добрать хотя бы половину от необходимого эра. 11 тысяч из 22. Тем более, что это не должно составить труда. Сейчас мое тело успело поглотить почти 9000 единиц эра. Всего, то 2000 отделяло меня от половины дистанции. И это не было простой блажью. С каждой каплей эра я чувствовал, как становлюсь сильнее. Скорость реакции увеличилась, мышцы перестали так уставать. Даже мозг, кажется, начал работать лучше и быстрее анализировать обстановку. Уверен, не хочешь остаться еще дней на 10 и закончить начатое? Спросил Рейн. Нет, тогда система дома Харинта точно сочтет нас дезертирами. Аника может идти и этого им достаточно. Наконец, то, выдохнула Аника. Думаю, скоро ты захочешь обратно. Путь к деревне шахтеров явно не будет простым. Что угодно, лишь бы не сидеть здесь в одиночестве, пока вы там развлекаетесь. Следующий день мы с Рейном опять вышли на охоту и все же сумели добрать необходимое количество эра до 11 тысяч. Вечером мы пораньше легли спать, чтобы набраться сил перед тем, как выступить в дорогу. «Готовы?» — едва ли не пропела Ника, закидывая рюкзак себе на плечи и застегивая лямки. «Похоже, я недооценил степень ее одиночества, пока мы с Рейном развлекались. Она явно воспринимала наш поход как избавление от муки». «Готовы?» — ответил я и проверил магазин винтовки. Как и ожидалось, он оказался полным. «Юрий», — позвал я и помощника. «Все готово, Шейд, маршрут составлен», — сказал Юрий, и в тот же момент на земле появилась красная нить дополненной реальности. Я знал, что такая же появилась и у Аники, и у Рейна. Наши симбионты и визор сейчас работали в полной синхронизации. За прошедшие дни у меня было достаточно времени, чтобы ознакомиться с маршрутом. Нам предстоит преодолеть около сотни километров пути, прежде чем мы достигнем шахтерского поселка. Если бы за каждым деревом или камнем нас не поджидала опасность, то мы бы смогли покрыть это расстояние за сутки. Насколько растянется наше путешествие в действительности, не знал никто. Первые несколько часов пути прошли спокойно. Мимо нас проплывали десятки тысяч деревьев, под ногами лежал толстый ковер из травы и опавших листьев. Несколько раз мы натыкались на следы местных монстров. Помет, следы от лап, вырванные части стволов, словно кто, то долго и упорно грыз дерево. Один раз повстречали и небольшую стаю венгеров в 10 особей. Они не стали нападать, поспешили скрыться подальше. Эти существа не обладали какими-то выдающимися боевыми качествами и старались лишний раз не ввязываться в драку. Мы тоже были рады подобному исходу. Раны в самом начале пути нам ни к чему. Солнце постепенно поднималось к зениту, на небе ни облачка. «Шейд, как думаешь, сможем добраться до поселка без передряг?» – спросил Рейн. «Чем чаще будешь задавать подобные вопросы, тем больше вероятность того, что неприятности мы обязательно получим», – сказал я. Несмотря на то, что я не являлся суеверным человеком, чувства буквально вопили о том, что впереди нас ждет опасность. С каждым прошедшим часом это чувство росло. Единственное, что меня хоть немного успокаивало, так это навык Аники. Уже несколько раз она резко меняла наше направление, заставляя менять маршрут. Только вот и это не панацея. Если я все правильно помню, то шанс срабатывания навыка у нее около 60%. Это очень отличается от того, на что можно положиться. Тем не менее, час летел за часом, а мы продвигались вперед. Сквозь кроны деревьев я начал замечать горные вершины, покрытые белыми шапками снега. Они тянулись вдоль всего горизонта, и карта, что время от времени показывала Юре, говорила о том, что обойти их у нас не получится, если мы не собирались увеличить путь раза в 4. Первая стычка у нас вышла ближе к вечеру, когда солнце уже на треть скрылось за горами. Неожиданно я услышал крик Рейна, сразу за ним последовали несколько выстрелов. Повернулся, вскидывая ружье к плечу, и увидел, как на нас бежит парочка. Наверное, проще всего было бы назвать их пауками. Если бы у последних имелось человекообразное тело с головой, руками и торсом, что рос прямо из центра паучьего тела. Вместо оружия существа имели длинные, больше ладони в длину, когти и пасть с рядом треугольных, словно у акулы зубов. Три выстрела смели первого паука. В стороны брызнул зеленый ихор. Передние ноги существа подогнулись, и он рухнул лицом вперед. Та же участь постигла и его собрата, хотя он почти успел добежать до Рейна. Звук выстрелов в лесу мог передаваться на многие десятки километров, поэтому мы застыли, осматривая местность вокруг нас. «Вроде тихо», — сказала Аника. «Ты ничего не чувствовала?» — спросил я. «Я почти постоянно что-то чувствую. Опасность ждет, куда бы мы ни направлялись. Но где, то больше, где, то меньше. Возможно, если улучшить навык до более высокого ранга, то я смогу чувствовать лучше. Да, только достану 1,5 миллиона единиц ЭР из кармана и сразу улучшим. Этот навык Аники требовал какое-то непомерное количество ЭР для улучшения. Мои проблемы с переходом на этап просветления блекли на фоне одного единственного улучшения для предвидения. С другой стороны, это наверняка отражало и качество врожденного навыка. Лес вокруг нас казался тихим и таким же, как обычно. Но я на подкорке ощущал, что сейчас должно что-то случиться. «Сверху!» — крикнул я, когда увидел, как между ветвей скользят десятки пауков. Втроем мы открыли стрельбу. Первые же пули нашли своих владельцев. 5 пауков, кувыркаясь, полетели вниз, цепляясь за ветки. «Шейд, Аника, спереди!» — крикнул Рейн. Через небольшой холм перевалила толпа пауков. Они явно нацелились на нас. «Бежим», — сказал я и рванул с места. На открытой местности у нас не было ни единого шанса на то, чтобы выстоять. Противников оказалось слишком много. Втроем мы рванули в сторону далеких гор. Пауки решили не отпускать добычу и ринулись следом за нами. Их численность быстро росла. Из кустов, из-за пригорков выбирались все новые противники и с визгом бросались за нами в погоню. Поначалу мы пытались отстреливаться, уложили около десятка пауков, пока не поняли, что это бесполезно. У нас просто не хватит патронов, чтобы перебить всех. Или хватит, но тогда мы останемся практически без боезапаса. Юри немного скорректировала путь, так чтобы мы могли двигаться быстрее. Красная линия на земле теперь вела ровно вперед, не делая зигзагов и не заворачивая в стороны. Я бросил взгляд назад и ужаснулся. Пауков стало еще больше. Сотни или даже тысячи особей мчались за нами, желая отобедать. «Быстрее!» — крикнул я и на бегу передал Рейну один из двух стимуляторов, которые придерживал для себя. Сейчас не время зажимать ресурсы. Рейн еще не достиг этапа просветления. Ему не хватало пары улучшений, а значит поддержать нужно в первую очередь его. Мы с Аникой должны выдержать сумасшедшую гонку своими силами, а вот ему требуется поддержка. Рейн кивнул и закинул в рот стимулятор. То ли препарат сработал быстро, то ли это придало моральных сил, но охотник рванул вперед с удвоенной силой. Пауки не отставали от нас, но и не могли нагнать. Гонка на скорость и выносливость повисла в шатком равновесии. Именно в этот момент я мысленно поблагодарил инструкторов дома Харинта за несколько месяцев безумных тренировок. Если бы не они, то мы вряд ли смогли делать то, что мы делали. Почти час мы словно заведенные мчались вперед. Аника возглавляла отряд и выбирала дорогу. Я бежал последним, Рейн в середине. Мне приходилось следить за тем, чтобы охотник не начал отставать, и, если это произойдет, дать ему еще одну дозу стимулятора. Да, ему придется заплатить за это позже, но кто об этом думает, когда враги сидят у тебя на хвосте? Впереди послышался рев воды, и с каждой минутой он становился все сильнее. Деревья начали редеть, начали появляться большие поляны с сочной травой. Огибать их у нас не было возможности, приходилось ломиться напрямик, рискуя повесить себе на хвост дополнительных противников. Аника своим телом проломила забор из высоких кустарников и скрылась из виду. Следом за ней пропал и Рейн. Мы вылетели на открытый простор и увидели не очень широкую реку с многочисленными порогами и небольшими водопадами. «В воду!» — крикнул я и первым бросился вперед. О том, что там нас могут поджидать водные монстры, я предпочитал не думать. К чему забивать себе голову потенциальными опасностями, когда позади тебя волной несется настоящая? Вода оказалась ледяной. Тело пронзили тысячи мелких игл, ноги моментально онемели. «Я не умею плавать», — закричала Аника. На ее лице я видел настоящие ужасы, что то мне подсказывало, что вызван он в первую очередь водой, а не преследователями. «Черт», — выругался я и метнулся обратно на берег. «Постараюсь расслабиться и перебирай ногами», — сказал я и добавил, «главное не паникуй, иначе вместе пойдем на дно». Последняя фраза оказалась явно лишней. Аника зажмурилась от страха и быстро задышала. Рейн уже успел переплыть половину реки. Я обхватил девушку за горло, и мы медленно погрузились в воду. «Все, теперь не мешай», — сказал я, и мы начали плыть. Кустарник, что отделял лес от песчаного берега, взорвался листьями. Сотни огромных пауков проломили его своей массой и теперь неслись к нам. Я заработал ногами и одной свободной рукой, стараясь двигаться как можно быстрее. Аника тянула меня вниз. Быстрое течение сносило в сторону. Мне приходилось прикладывать все силы, чтобы не потонуть. Временами меня накрывало с головой, и я уходил под воду, но сразу же выныривал. Вода попала в глаза, и я потерял направление движения. «Шейд, держи!» — послышался голос Рейна, а мне в макушку уткнулось что-то твердое. Это оказался обломок длинной ветки. Как только мои пальцы крепко ухватились за нее, Рейн потянул корягу на себя. Дело сразу пошло лучше. Несколько секунд и я почувствовал под ногами твердую почву. «Все, здесь ты можешь стоять», — сказал я Анике и отпустил руку. Похоже, за последнюю минуту девушка успела десятки раз попрощаться с жизнью, ибо такого ужаса в глазах я не наблюдал даже во время самых кровопролитных схваток во время битвы за тренировочную базу. «Не плывут», — расхохотался Рейн и кивнул в сторону противоположного берега. Несколько сотен пауков собралось на берегу и сейчас яростно визжали, щелкали жвалами и всячески выражали свое недовольство. «Не нравится!» — закричал Рейн и показал паукам не совсем приличный жест. Я почувствовал, как Аника слегка ударила меня кулаком в бок и едва слышно сказала: «Шейд, посмотри!» — девушка кивнула в другую сторону от реки. Что-то заготовленная фраза застряла у меня в горле, когда я увидел, как с небольшого пригорка к нам спускается огромная черная кошка размером с боевой флайер. Глава 21. Короткий, черный вор с гигантской шерстью переливался под лучами закатного солнца. Два длинных, словно рука человека, клыка выпирали вниз. По другую сторону реки послышался испуганный визг и стрекот. Я перевел взгляд и увидел, как пауки медленно отступают назад. Кошка медленно спускалась, глубоко вдавливая песок под лапами. В ней не чувствовалось напряжения, и неудивительно, мы трое будем ей на один укус. Я даже не подозревал, что подобные, огромные существа водятся в первом меридиане. Глаза кошки светились зеленым, таким же, как и у меня, светом, только намного сильнее. Это говорило о том, что создание переполнено эром. Монстр, кошка, а это была самка, вскинула голову вверх и рыкнула. Это явно была какая-то способность, хоть и не использованная на всю мощь, но и этого хватило, чтобы трава на сотню метров в стороны наклонилась к земле, а с деревьев сорвала часть листвы. «Шейд, попробуем сбежать?» — пришел мысленный вопрос от Аники. «Не получится. Против пауков у нас имелся хоть какой-то шанс. Эта зверюга догонит нас в два счета». Монстр понемногу приближался, его хвост с длинным шипом на конце мерно ходил из стороны в сторону. Когда расстояние между нами сократилось до 10 метров, я сделал шаг вперед. Наши взгляды встретились, и я неожиданно для себя поклонился. В тот момент я ощущал то же самое чувство, как и во время испытания, когда Кролла порвал какой-то йетти. Многие звери в Шарде обладали зачатками сознания или полным его подобием. Возможно, если проявить покорность, то монстр решит переключиться на другую, более интересную цель. Тем более, что по другую сторону реки таких целей было с избытком. Несколько сотен, и сейчас они делали, в моем понимании, все, чтобы на них обратили внимание. Испуганно визжали, стрекотали, воинственно вскидывали руки на верхней части тела. Я застыл с опущенной головой и не смел ее поднять, при этом чувствуя, как кошка приближается все ближе. Сначала несколько метров, затем расстояние перестало играть роль. Сказать, что я был напуган, это ничего не сказать. Ноги еле держали меня на месте. Мозг визжал о том, что нужно срочно бросать Анику и Рейна и убегать. Вместо этого я приказал своим компаньонам стоять на месте и склонить головы. За секунды они мысленно прокляли меня по 20 раз, но все же послушались. Они тоже понимали, что у нас нет ни единого шанса в этой битве. Особенно сильно я осознал это, когда морда кошки вплотную придвинулась ко мне. На миг я ощутил панику, особенно когда увидел ряд острейших зубов в пасти монстра. Каждый из них мог соперничать размером с моей головой. Кошка втянула носом воздух, отчего меня едва не снесло вперед. Неожиданно кошка отвела голову и отошла к Рейну. «Шейд, я убью тебя, если выживу!» — мысленно заорал он. «Не двигайся!» — приказал я. Этот крик услышала и Аника, через своего симбианта. Монстр обнюхал Рейна и мотнул головой, словно ему что-то не понравилось. Голова кошки повернулась в мою сторону. Глаза полыхнули зеленым эром. Я не был уверен, но кошка, словно спрашивала меня: «Ты кого это привел?» Я попробовал сфокусироваться на мысли, что эти двое мне нужны живыми. Кошка фыркнула, после чего отошла к Анике. Ритуал обнюхивания повторился. Это смотрелось жутко, ведь голова кошки в несколько раз превосходила размером Анику. «Шейд!» — чуть ли не плача кричала девушка, но стояла на месте. «Не двигайся!» Монстр отошел от Аники и словно потерял к нам интерес. Его взгляд переместился на другую сторону реки, где собрались толпы пауков. Кошка немного подобрала под себя задние лапы и прыгнула вперед. Воздух взорвался от воинственных и одновременно напуганных криков пауков. Я не верил глазам, но этого небольшого импульса хватило, чтобы кошка оказалась на другом берегу. Началось побоище. Пауки, несмотря на страх, не собирались отступать, но и шансов у них не было. Когти кошки засветились красным светом и удлинились. Одного взмаха хватало, чтобы отправить к праотцам десятки пауков. Рейн и Аника завороженно смотрели, как кошка играючи убивает десятки противников. «Бежим!» — приказал я и сорвался с места. Я был уверен, что нам троим выдали лишь временную индульгенцию. И если мы не успеем убраться за пределы территории монстра, нас обязательно выследят и убьют. Хорошая новость состояла в том, что на территории столь сильного существа вряд ли поселился кто-то еще. Они Кайрейн быстро нагнали меня, после чего мы понеслись вперед, следуя за подсказками и красной линией на земле. «Шейд, что это сейчас было?» — спросил Рейн. «Нас должны были порвать в клочья. Почему кошка отступила?» «Я бы и сам хотел это знать», — ответил я, пытаясь вспомнить мою предыдущую встречу с высокоранговым монстром. «В отличие от берега, с которого мы изначально пришли, на этой стороне практически не было деревьев. По сторонам мелькали лишь небольшие рощи, а остальное пространство занимала равнина с сочной, зеленой травой. Она тянулась до самих отрогов горного массива впереди. Он и был нашей конечной целью. А вернее, нам придется перебраться через него, чтобы оказаться в шахтерском поселке. Но пока, что я об этом не думал. Для начала, нужно оказаться как можно дальше от территории огромной кошки. Усиленные технитами и аромтела помогали нам поддерживать темп. Рейну приходилось труднее. Я отдал ему последнюю дозу стимулятора, но это не могло полностью компенсировать ИР в крови. Все уже поняли, что нам придется искать место для ночлега и лучше сделать это где-то подальше от равнин. Идеальным вариантом будет забраться на какой-то отвесный утес, с которого нам будет удобно отстреливать разную живность, если такая появится посреди ночи. Поэтому я заранее начал искать подходящее место. Солнце уже практически скрылось за горизонтом. Небо начало быстро темнеть. «Не могу больше», — простонал Рейн. Его ноги заплетались, а футболка пропиталась потом. «Аника, помогай», — сказал я и подхватил охотника под руку. Поддерживая Рейна, мы побежали вперед. Скорость резко упала, но мы находились уже у самых отрогов гор. Трава под ногами сменилась камнями, а ровная поверхность равнины начала быстро крениться вверх. «Сделаем небольшой привал», — предложила Аника. «Нет, придется потерпеть до того момента, пока не найдем подходящее место для ночлега», — сказал я и кивнул в сторону ближайшего горного склона. «Самостоятельно я бы не смог найти это место», — помогла Юри. Она проанализировала ближайшие горные выступы и нашла, как мне казалось, идеальное место для ночлега. Скальная стена уходила практически вертикально вверх. Мало кто сможет взобраться по такой. На высоте, примерно 7 метров над землей, находился небольшой каменный выступ с небольшим углублением. «То, что нужно, если пойдет дождь. Как мы туда заберемся?» — сиплым голосом спросил Рейн, когда мы остановились перед отвесной скалой. Последние несколько сот метров нам приходилось буквально тянуть охотника на себе. «За это не волнуйся», — сказал я и вывел на визор Рейна схему, по которой можно было забраться наверх. Юри проанализировала склон и нашла возможность взобраться, подсветив нужные выступы для рук и ног красным светом. «Если я смогу взобраться, то Рейн и Аника поднимутся уже по веревке. У нас все получилось. Я, хоть и с огромным трудом, смог взобраться наверх и скинуть веревку оставшимся членам команды, после чего те быстро поднялись наверх.